Сначала ни Андрей, ни Эля, ни Юля не обратили внимания на сирену, хотя что может еще значить вой сирены в форте, вечно находящемся на осадном положении? Им не хотелось об этом думать. Что им война, когда они рядом? Может, придурок какой-нибудь из городского патруля балуется? Потом прожектор прошелся по окну, на мгновение осветив влюбленных. Затем еще и еще раз под вой сирены свет освещал комнату и два обнаженных тела, сплетенных вместе. Яркая мигалка вращалась на высоком шесте, будя жителей форта наряду с противным звуком. «Я должен идти», — сказал Андрей. Его одежда лежала на полу вместе с пистолетами, а автомат стоял прислонённый к стене. «Пообещай мне, что сегодня ты будешь осторожна. Просто пообещай, не лезь в опасные места». «Хорошо, я тебе обещаю». Торопливо одевшись, Казаков взял от стены автомат, обернулся, глядя на одевающуюся Юлю, и, не прощаясь, вышел на улицу. Искать свой трап в этой суматохе было бесполезно, поэтому Андрей побежал к ближайшему отрезку стены, перепрыгнул бруствер, ухнулся в окоп и занял место у бойницы. «Что?» — спросил он у незнакомого красного. «Мутики взбесились, то ли сами полезли, то ли навёл кто». Андрей хотел было спросить, разве так можно, но потом решил, а какое ему сейчас дело. Прожекторы рыскали по полю перед стеной, но ничего не находили. Нет, несколько раз в их лучах света что-то мелькало, но так быстро, что Андрей не мог заметить, что... Красные вслепую не стреляли на подавление, патроны жалели. Казакову тоже не хотелось впустую палить по неясным теням, но сидеть без дела было трудно. И тут по окрестностям разнесся рев, что-то среднее между рыком и утробным мычанием, который потряс стены и уверенность их защитников. Затем что-то начало рвать свежепоставленные проволочные заграждения. Тогда уж минометы начали работать туда, куда тянулась проволока вместе с вырванными столбами. Прожекторы мигом осветили то место. Андрей ничего не увидел, кроме огромного силуэта во вспышках выстрелов и перекрестья трассеров, но вместе со всеми отработал туда из автомата. Довольно сильно хлопнуло уже где-то внутри форта, рев прекратился, вместе с ним затихла пальба и наступила тишина. И в этой тишине Казаков увидел два зеленых огонька. Сначала он принял их за странные трассеры, но понял, что ошибся. Не могут трассеры приближаться, синхронно подпрыгивая и покачиваясь. «На один час два огня!» — закричал Андрей и открыл огонь, очень жалея, что в его магазине нет трассеров. Огоньки качнулись еще пару раз, потом взмыли вверх. Сразу раздался противный скрежет когтей о бетон. Над гребнем стены высунулась горбатая тень. Андрей и красные вскинули автоматы, врезали по ней из автоматов. Но существо все равно перевалилось вниз, ухнуло в траншею, а у всех бойцов уже опустили магазины. Казаков выхватил ПМ, разрядил его в упор прямо по горбатой туше. На себе ощутил, как же это мало, 8 патронов. Но пока он возился, бойцы красные уже перезарядили магазины и дальше просто порвали в клочья тварь из трех стволов. «Четвертый сектор, отзовитесь!» — донеслось откуда-то. «Мутик через ограду перелез!» — ответил красный рядом с Андреем. «Кончили мы его!» «Что за мутик? Хрен знает, мы его всего исполосовали. Патроны берегите!» «Вот спасибо за совет, что бы мы без него делали?» Бойцы вернулись к наблюдению в бойнице. От дохлого мутика несло так, что глаза слезились. Запах пёр, как если бы долго лежалое мясо сбрызнули керосином, подожгли и тут же потушили. Мерзкий запашок был, словом. Лучи прожекторов по-прежнему продолжали метаться по предполью крепости. Иногда раздавались выстрелы, но в секторе Андрея больше никаких нарушителей не появлялось. Сержанты порой давали команды, куда двигаться, справлялись, какая обстановка. Потом раздался общий приказ смениться. Бойцы покидали окопы, сдавая вахту простому ополчению. Пусть лучи солнца уже показались из-за горизонта, и было понятно, что нового нападения не будет. Казаков сразу пошел искать Элию, или Юлю, как ему теперь больше нравилось ее называть. Форт был небольшим, но найти ту единственную, которая нужна была Андрею, вдруг оказалось непросто. Сначала он пошел к ее дому и простоял там довольно долго, но Юли все не было, а солнце меж тем взошло. Скрипя сердце, Казаков побродил по форту, пока не понял бессмысленность своих действий. В голову стали закрадываться нехорошие, прямо говоря, пугающие мысли. Андрей скомкал и отбросил их, направился на центральную площадь. Там полно всяких бюрократов и начальников. У них можно выяснить, где искать Элию. Но не прошел он и 5 метров, как ему навстречу вышла она, в привычной одежде с неизменной зеленой обвязкой вокруг головы. Секунда радости сменилась холодком в груди. Элия довольно помахивала Андрею рукой, на которой белела повязка, а на повязке отчетливо алело красное пятно. «Юля!» — закричал Казаков и бросился к ней. Обнял, унес подальше от чужих глаз. «Как? Что с тобой, милая? Где? Почему?» «Ты чего, Андрей?» — с улыбкой ответила девушка. Она явно была удивлена реакцией Казакова, причем удивлена приятно. «Ты про это?» — она показала на повязку. «Это пустяки, царапина. Я сама виновата». «Пустяки!» Андрей не выдержал, сорвался на крик. Тут же попытался успокоиться, но не выходило. Тело трясло, как в треморе. И Казаков ничего не мог с этим поделать. Эля, видя его состояние, попыталась успокоить. «Ну что ты, успокойся», — приговаривала она, глядя Андрея по голове. «Но это вправду царапина. У миномета снаряд в стволе взорвался. А тут я как раз руку высунула, вот по мне и чиркнула. Не опасно, кость не задета, сосуды тоже. О чем ты волнуешься?» «Эля, Юля, Юлечка!» Казаков все крепче обнимал девушку, но уже взял себя в руки. «Милая моя, родная, мне сейчас надо идти. Очень надо, срочно. Но я вернусь. Вернусь очень скоро. Пообещай, пообещай, что веришь мне, что не сомневаешься, что я вернусь. Мне это действительно надо, скажи». «Я верю тебе, честное слово». «Вот это хорошо. Жди меня, жди». Андрей поцеловал Юлю в губы и убежал. «Спиц! Стой, Спиц!» «О, Андрей, привет! Ты где был? Хетцер тебе...» «Всё потом. Мне нужно срочно эвакуироваться. Место есть подходящее? Прикроешь?» «Ну, есть, пошли. А что случилось?» «Случилось. Ответь. Если человек родился в игровой зоне, как его можно вытащить на свободную территорию?» «Никак». «А если подумать?» «Никак совсем. Андрей, а ты кого хочешь отправить в рекреацию? Неужели свою?» «Всё потом. Пошли, покажешь место, где эвакуироваться». Андрей оказался возле портала в скале на игровой территории. Недолго боролся с искушением сразу узнать у контролера-привратника о возможности переправить человека, родившегося в умирающей земле, на свободную территорию. Но контролер был не тот, который в прошлый раз за 50 монет сторожил добытый трапом хабар и выглядел угрюмым и немногословным. Поэтому Андрей сразу направился в рекреацию. Там с начальниками ему предстоит решать вопрос. Сперва Казаков долго бродил по свободе, размышляя, с кем же и как начать разговор. Наконец, собравшись с духом, он подошел к контролеру, выглядевшему малость посолиднее остальных. Драгоценный камень на бляхе, черная униформа, шеврон с кулаком, сжимающим молнии, металлическая каска, дубинка. Все как у всех, кроме минерала на поясе. «Господин контролер, разрешите обратиться?» «Слушаю». «Я хотел бы узнать, как можно переправить человека, рожденного в игровой зоне, на свободную территорию. Есть ли там аналоги офисов стратегии или что-то подобное?» «Никак, это невозможно». «Да они что, сговорились?» — подумал Казаков. «Господин контролер, я понимаю, что это невозможно, но ведь всегда можно изыскать возможность, если появятся какие-либо новые факторы». Контролер вздернул подбородок, качнулся с пяток на носки. «Ты что же, игрок, мне предлагаешь взятку?» От его взгляда к горлу Андрея подступил комок. Ему реально стало страшно, прям как несколько часов назад в форте, когда он увидел пляшущие зеленые огоньки. Казаков выдохнул и попробовал объяснить честно. Может быть, контролер войдет в его положение, а на что еще ему оставалось надеяться? «Господин контролер, если я по незнанию или глупости оскорбил вас или законы игры, я прошу прощения. Я еще совсем молодой игрок, как вы могли заметить. Но то, о чем я вас прошу, очень и очень важно для меня. И я буду вам благодарен, просто по-человечески, если хотя бы мне подскажете, в каком направлении искать возможность выдернуть человека из умирающей земли сюда, в рекреацию». «Мне твоя благодарность не нужна, мертвяк. Я служу не ей, а закону. Сам думай, как исполнить свою блажь. Но если ты нарушишь закон, тогда не жди пощады». Отчеканил контролер и ушел, но... Было что-то в том взгляде до того, как контролер повернулся на каблуках, как он смотрел на Андрея прямо в глаза, как задержал взгляд на лишнюю долю секунды дольше, чем нужно было. Казаков, озадаченный и огорченный, тоже спешно покинул место рандеву. Он принялся бесцельно бродить по свободе. Ее вечный карнавал, диковинные товары и необычные люди перестали радовать. Как можно радоваться, когда Юля там, где каждый шальной осколок может причинить ей вред, а он здесь? «Андрей?» «Влад?» Казакова окликнули двое его нанимателей, а теперь уже друзей. Влад и Лиза. Они шли под руку навстречу. Девушка незаметно коснулась пальчиком уголка рта. Молчи, мол. Какая умная, как будто Андрей сам не догадался. «Я думаю, ты не ты идешь, заматерел», — сказал Тармахин. «Привет, Андрюха», — махнула ручкой Лиза. «Здорово, ребята». Казаков обнял всю парочку разом. «Да вы тоже смотритесь то, что надо. Вы какими судьбами здесь?» «Я вот вернулся за Лизой», — гордо ответил Влад. «Теперь мы вместе живем». «Так вы со статусом?» «Нет». Тормахин изрядно погрустнел. «Не прошла моя тройка тьюториал. Вроде нанял я крутых мужиков, а против викингов... Не потянули они, короче». «Зато мы теперь вместе живем в одной квартире», — сверкнула улыбкой Лиза. «Ага, как в общежитии». «В тесноте да не в обиде». «Я могу поговорить со своим командиром трапа. Он может помочь вам получить статус в умирающей земле». «Серьезно?» — просиял Влад. «Да, но это будет недешево стоить». «У нас монет пока мало», — погрустнела Лиза. «Я могу одолжить немного, а так, может, и без них сговоритесь, наличкой в миру». «Ты реально крутым стал», — сказал Тормахин. «Не надо, Влад, я не круче тебя. Повезло просто немного. Ладно, давайте в другой раз поболтаем, я просто сейчас немного занят. Встретимся в Сытой Свинье, знаете, где это?» «Знаем. Там все и обговорим». «Договорились». Распрощавшись с неожиданными друзьями, все равно от встречи у него заметно потеплело на душе, Андрей решил пойти в свою квартиру, ту, что в рекреации, еще немного поразмышлять. Он теперь достаточно хорошо ориентировался на свободе, так что смог найти дорогу без помощи своего татуированного друга, но на полпути к дому его ждал сюрприз. «Ба, это что же такое? Впервые вижу мертвяка, который идет и себе под ноги смотрит, а не по сторонам все сечет. Рыжий пройдоха из Сытой Свиньи. «Он-то что тут забыл? Первый раз в жизни из ресторана вылез?» — подумал Андрей. «А тебе какое дело?» «Да как тебе сказать? Вижу проблему у игрока, думаю, может, помогу чем. Доброе дело сделаю, плюсик к личности получу». «Сомневаюсь, что ты мне можешь помочь». «Ну, как знаешь, дело твое». «Погоди, ответь на вопрос. Как местного жителя можно переправить из умирающей земли на свободу?» «Выдернуть аборигена из его ареала?» Пройдоха искренне удивился. Возможно, это была единственная его настоящая эмоция за все время, что его видел Андрей. «Ну ничего себе ты, брат, задачки ставишь». «Я так и знал, что бестолку с тобой разговаривать». «И чего грубишь, я же не сказал нет». «То есть?» «Тебе надо поговорить кое с кем, но не со мной». «А с кем? Как мне его найти?» «Сейчас». Рыжий отвернулся, стал рыться в карманах, бубня под нос. «Видно, не просто так ты на такое дело подписываешься. Встретил, наверное, какую-нибудь симпатичную сталкершу». «Послушай, ты...» «Всё-всё!» Рыжий обернулся, примирительно выставив ладони. В одной он держал маленький квадратик бумаги. «Вот, держи, что просил, прижми его». «Куда?» Пройдоха посмотрел на него с превосходством. «Сам подумай. Но бывай, удачи тебе». «Сколько я тебе должен?» «Потом сочтёмся». Казаков подумал и прижал листок к татуировке. Его опять словно ударило током. Бумага превратилась в пепел и осыпалась на мостовую. Андрей рассмотрел своего лесного кота. Шерсть встопорщена, хвост трубой. На миниатюрной мордочке смесь испуга с яростью, но тем не менее зверек вытянул лапку, указывая путь. Лесной кот привел Андрея к роскошному четырехэтажному особняку. Дверь ему открыла блондинка из тех, которых называют роскошными. Высокая, голубоглазая, грудь четвертого размера, вечернее платье с блестками туго обтягивало ее отличные формы. Вьющиеся пушистые локоны спускались до плеч. Голубые глаза имели необычный миндалевидный разрез. Словом, необычная шикарная женщина, но до Юли ей было далеко, по мнению Андрея. «Проходите за мной», — сказала блондинка. Она провела Казакова в загадочный дом, напоминающий свободную территорию в миниатюре. Куча странных вещей и приспособлений, назначение которых Андрей даже не мог представить. Необычное покрытие стен и потолков, в разных комнатах разное. То мраморное, то ворсистое. Картины, транслирующие ожившие записи из каких-то абстрактных миров. Оружие, вот его Казаков мог отличить. Несколько стоек с замечательными мечами и алебардами им встретилось. Один раз блондинка даже провела Андрея по коридору, весь пол которого представлял собой сплошной голографический экран, демонстрирующий в замечательном разрешении вид сверху на горное ущелье. В итоге провожатая привела Казакова в комнату, где всюду царили хром, сталь и серебро. Центр комнаты украшал металлический скелет ископаемого ящера, застывшего в прыжке. Разумеется, Андрей не знал названия этого вида, но в фильмах, похожих на него, называли велоцирапторами. Небольшой, хищный и стремительный. Скульптору великолепно удалось выразить эти качества, Казалось, ящер того и гляди сорвется с места и набросится, несмотря на то, что скелет. Блондинка любезно дала Казакову осмотреться, обвыкнуться. «Нравится?» — поинтересовалась она сильным голосом. «Прошу садиться». И указала на широкий бесформенный пуфик, в который Андрей сразу же провалился. Удобно, никто не спорит. Но быстро встать с такой мебели не было никакой возможности. Сама хозяйка села напротив на такой же пуфик, сам собой надувшийся из пола. «Да, красиво», — ответил Андрей. Женщина благосклонно кивнула. «Ну что ж, будем знакомиться. Меня зовут Карбонида. Для друзей просто Кара. Второй уровень». Карбонида подняла руку, и Андрей смог разглядеть темно-багровую крокозябру на четырех лапах. Не зверя, скорее всего, тоже динозавра. Существо вдруг повернуло голову и оскалилось. Андрей вздрогнул. Голос в голове тем временем сообщил: «Карбонида черная, второй уровень, добровольный ценз». «О, очень приятно. Меня зовут Андрей. Андрей Казаков, первый уровень». «Будем знакомы. Выпьете?» Женщина, вернее, игрок второго уровня, махнула рукой, и к Казакову сам подъехал столик с вином, сервированный, как в изысканном ресторане. «Спасибо, пожалуй». Собеседники взяли по бокалу. «Так, и по какому делу вы ко мне пришли?» «Я так это, вы же сами...» «У меня возникла ситуация. Есть человек, который...» «Говори свободно». «Я хочу вытащить одного человека из игровой зоны на свободную территорию». «Он игрок или абориген?» «Она местная». «Зачем тебе это?» «Что? Разве одного моего желания недостаточно?» «По-моему, тебе контролеры все объяснили». «Тогда постойте, я не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты сказал, что ты хочешь». «Кара, то есть сударыня черная, но...» «Хорошо. Я хочу вытащить свою любимую женщину из умирающей земли сюда, на свободную территорию, где она будет гарантированно в безопасности». «Так уже лучше». Хозяйка макнула палец в бокал, провела им по краю. Раздался мелодичный звон. «И на что ты готов ради этого?» «Я готов на все», — ответил Андрей, теперь ясно понимая, что его затащили в хороший капкан, но ради Юли не собирался отступать. «Что ж, ты хочешь обезопасить любимую женщину? Достойное желание». Кара весьма эротично облизала палец в вине. Татуированное чудовище приняло позу удовлетворения. «А я вот хочу на новый уровень. Поможем друг другу?» «Поможем? Интересно, как? То есть, чем я могу быть вам полезен? У вас уже второй уровень, а у меня первый. Вам в любом случае виднее, что делать». «Дельное замечание. Пока от тебя толку, как от котенка в охоте на тигра. Но так не будет вечно. От тебя мне сперва понадобятся различные мелкие услуги, какие узнаешь позже. И заметь, они тоже не останутся без вознаграждения. Посуди сам. Тот, кто готов служить от души по собственному желанию, куда полезнее раба, работающего из-под палки». «Трудно спорить. Хорошо, я согласен на вас работать, если вы сочтете меня полезным». «Зови меня просто хозяйка или лучше госпожа Карбонида». «Как прикажете, госпожа Карбонида. Что от меня требуется?» «Должна тебя заранее предупредить, Андрей». Новая работодатель Казакова поставила бокал вина на столик. «Потом пути назад не будет никоим образом». В мягком, обволакивающем голосе женщины внезапно промелькнула сталь, от которой Казаков содрогнулся, но собрался. «Понимаю. Что я должен сделать?» «Вытяни руку». Казаков вытянул. Черная неожиданно схватила его за предплечье. Нет, Андрея на этот раз не ударило током, кожу будто прижгло раскаленным железом. Он не сдержал крика, упал на колени, пережидая вспышку боли. Когда женщина убрала ладонь, на предплечье, чуть повыше зеленого кота, у Андрея горела новая татушка, череда вертикальных линий, отливающих красным, напоминающих штрих-код. «Это что такое? Печать зверя?» «Проще, намного проще. Это метка второго уровня, так что кроме тебя и кого-либо выше второго уровня ее никто не видит. Через нее ты узнаешь, как меня найти, если мне понадобишься». «А что мне сейчас делать?» «Сейчас? Но ты же хотел вернуть свою девушку на свободу». «Юлия, Элия, где она?» «Загляни под поднос». Андрей поднял, что сказали. На скатерти лежали два прямоугольника металла, эвакуаторы. «Как пользоваться, знаешь?» Казаков схватил их и пулей выбежал из дверей, разошедшихся в разные стороны, как в космических кораблях. После того, как он покинул комнату, блондинка черная взяла со столика бокалы, не те, из которых они пили с Андреем, наполнила их вином, тоже совершенно иным. Сквозь другой вход в комнату вошел высокий мужчина в рубашке с короткими рукавами и летних брюках, будто только с пляжа вернулся. Карбонида поднесла ему вину с покорной улыбкой. «Все прошло как надо?» «Лучше, чем мы думали». Лицо мужчины было неприметным, а взгляд... О взгляде тоже нельзя было сказать ничего конкретного, потому что всякий, кто сталкивался с этим взором, неосознанно для себя отводил глаза. «Не понимаю, зачем тебе это свежее первоуровневое мясо?» — спросила его черная после того, как Андрей покинул их квартиру. «Он лесной кот, а они твари пронырливые и полезные». «Ага, и своевольные». «Этим и ценны, если их правильно использовать. Лесной кот при случае даже может выдрать глаза медведю, если повезет». «И что потом станет с самим котом?» «А вот это меня совершенно не волнует», — ответил мужчина, поглаживая упругую попку собеседницы. «Юля!» — Андрей вбежал в комнату, увешанную травами. Девушка обернулась. «Привыкаешь к новому имени?» «Да, потихоньку. А ты чего такой взволнованный?» «Взволнованный?» Казаков подошел к Юле вплотную. «Помнишь, я говорил тебе о том месте, где безопасно и никто на тебя не будет коситься?» «Помню, но я думала...» «Это правда. Я нашел способ, как туда уйти. Нам обоим. Только уходить надо сейчас, и... Я не знаю, когда мы сможем вернуться и сможем ли вообще». Андрей взял ладони Юли в свои собственные. «Ты готова пойти со мной?» Девушка, ошеломленная, задумалась. «Подожди», — сказала она и упорхнула, оставив Андрея в растерянности. Лишь черные волосы взлетели волной. Не зная, что и думать, он минут пять ходил по комнате, секунды тянулись как часы. «Я здесь». Юлия оказалась на пороге уже с рюкзачком и двустволкой на плече. Скорым шагом приблизилась к тумбочке, распихала оттуда все по карманам, затем встала на кровать и достала из тайника в стене белый сверток. «Все, я готова. Идем?» «Идем», — согласился Андрей. «Вот», — он бросил на стол эвакуаторы. «Их надо проткнуть, и мы окажемся там, где я говорил. У тебя есть нож или что-то наподобие? Ты не веришь мне?» Юля, несколько растерянная, посмотрела на металлические прямоугольники, а потом в глаза Андрею. «Верю. Что надо сделать?» «При тебе есть нож или отвертка? Размахнись посильнее и бей». «Давай вместе». «Давай». Влюбленные взялись за руки и занесли ножи. Длинный тоннель квадратного сечения. Зеленоватый слабый свет шел от длинных, встроенных в углы фонарей. «Как-то не похоже на свободу», — подумал Андрей. Он постучал по стене. «Точно не бетон. Похоже на какой-то пластик. Есть хоть какой-то свет, и никто не пытается съесть, уже обнадеживает». «Это то, о чем ты говорил, Андрей?» — спросила Юлия. «Или нет? Где мы вообще?» «Не знаю», — честно признался Казаков, вглядываясь в темноту тоннеля. «Зараза, не видно ни хрена. Похоже, подставила его черная кара. Блин, мог бы и... Хотя что уж теперь, поздно». «Дай сигнальный ФР», — попросила Элия. «И помоги мне». Андрей подсадил девушку, и она ткнула горящим ФРом прямо в фонарь. Как оказалось, это вовсе не фонарь, а какое-то вещество. Когда его коснулся огонь, оно расползлось по стенам узорами, как изморозь на стекле. «Это грибы такие маленькие, их еще вспышками зовут. Они растут под землей, а когда их вытаскивают на поверхность, то они быстро дохнут», — просветила Элия. «Теперь идем?» Зеленоватый свет озарил тупик за спиной и туннель шагов на 20 вперед. Девушка не сомневалась, она полностью доверилась своему мужчине и готова была идти за ним куда угодно. Она, собственно, это уже сделала. «Идем». Андрей злобно глянул на отливающий красным штрих-код на своей руке. Зеленый кот на запястье, свернувшийся клубочком, спрятал голову в лапах, поднял ее и подмигнул.